Глава 672. Демонстрация. Часть 2. Время шло. В мгновение ока пролетело больше месяца. Пользуясь отсутствием лунного принца, Лушен подал заявку на участие в программе выращивания журавлей на горной базе секты. Секта Ясного Журавля была даосской сектой, выращивающей журавлей с красной короной. Естественно, их техники культивирования были связаны с выращиванием журавлей. Ученики, присоединившись к секте, должны были жить в одиночестве среди гор. Одним словом, ученики были бесплатной рабочей силой, используемой сектой для выращивания журавлей. Обычные ученики не горели желанием этим заниматься, поэтому мастера секты озадачило рвение Лушена, добровольно подавшего заявление на выращивание журавлей. После кропотливого культивирования у меня появилась некая связь с журавлями. Каждый раз, когда я вижу пролетающего в небе журавля, я чувствую какую-то необъяснимую и глубокую радость, почтительно поклонившись наставнику, объяснил свой странный порыв Лушен. Возьмем, к примеру, Юнир. Он у меня всего месяц, но мы стали очень близки. Я даже не могу подобрать правильных слов, чтобы это описать. Лушен приказал маленькому белому журавлю подойти и прижаться к нему. Взгляните на это, уважаемый наставник. Начав культивировать технику просветленного ясного журавля, я внезапно осознал, что у меня есть невероятное сродство с журавлями. Лунхач же хмуро посмотрел на малыша Юня. Он принимал участие в выборе этого журавля. Как он мог за месяц вырасти до размеров трехлетней птицы? Его кормили какой-то необычной пищей. Он знал, что навык управления журавлем техники просветленного ясного журавля или мантры белого пера могут заставить журавля стать ближе к культиватору. Но кто бы мог подумать, что возможен такой стремительный рост? Вижу, ты хорошо о нем заботился, кивнув, похвалил Лушена старший мастер Божу Цин. Лунхач же задумался. Я не говорю, что ты не можешь заняться выращиванием журавлей. Все дело в том, что поблизости есть только одна свободная стая. Она довольно велика, и я не уверен, что ты сможешь с нею справиться. Сердце Лушена затрепетало от радости. Это было именно то, чего он хотел. Он поспешно ответил: не беспокойтесь, уважаемый наставник, я попробую. Если я не справлюсь, вы всегда сможете меня кем-нибудь заменить. Хаем. Хорошо, Лунхач же медленно кивнул. Лушен улыбнулся, цель была достигнута. Он узнал о навыке управления журавлями, являющемся частью техники просветленного ясного журавля и мантры белого пера, от Уюцзы, и обнаружил, что техника управления журавлем, которую он изучал, отличалась от той, что знал последний. Техника управления журавлем секты Ясного Журавля больше походила на пассивную способность, увеличивающую близость между культиватором и птицей. Ее не нужно было активировать. В отличие от нее, техника управления журавлем, содержащаяся в усовершенствованной технике великого просветленного Ясного Журавля, была гораздо сильней. Он мог непосредственно управлять телом маленького белого журавля. Кроме того, он получил характеристику, увеличивающую близость между культиватором и журавлем. Лушен заметил еще одно явление. По мере роста степени мастерства техники великого просветленного ясного журавля, белый журавль Юнир становился все больше. За месяц его техника великого просветленного журавля накопила 600-летнюю степень мастерства. Чистая ци, циркулирующая в его теле, стала настолько плотной, что напоминало полужидкий густой туман. С такой степенью мастерства, мощь активированной техники управления журавлем была потрясающе огромной. Хотя маленький белый журавль становился все больше, у него не было сил сопротивляться контролю Лушена. Лушен мог контролировать любые его способности, даже расходовать жизненную силу, тем самым укрепляя телосложение. Это было не просто управление его волей, а контроль над клетками его тела. Лушен чувствовал, что в усовершенствованную технику великого просветленного ясного журавля были включены многие из его техник, в том числе и техника психического контроля. Вот почему его эффекты были такими мощными. Лунхач же, нахмурившись, задумался. Он посмотрел на Лушена. Сейчас его окружала холодная аура, похожая на ту, что окружало журавлей с красной короной, аура которой месяц назад еще не было. Она появлялась только у тех, кто достигал совершенства в культивировании техники просветленного ясного журавля. Однако Лушен занимался культивированием всего месяц. Лунхач же вдруг понял, что таланты этого ученика превосходят его воображение. Настроение его значительно улучшилось. «Очень хорошо, тогда попробуй. Если ничего не получится, я внесу кое-какие корректировки. Благодарю вас, уважаемый наставник». Лу Шен, сжав кулаки, поклонился. Поскольку его степень мастерства за месяц достигла невероятных высот, он при помощи простого трюка скрыл свою базу культивирования, чтобы так называемые элиты секты Ясного Журавля не смогли оценить его реальную мощь. Сам же Лу Шен смог легко оценить степень мастерства стоящих перед ним людей. Лун Хэ Чжи в этом отношении был в половину слабее него, а Бо Жу Цин – более чем на две трети. Этим двум старикам было примерно по 200 лет, однако они не выглядели на свой возраст. Особенно это касалось Бо Жу Цина. Он ничем не отличался от обычного мужчины средних лет. Кстати, в столе к северо-западу от того места, где мы находимся, живет даос, отшельник Юхун. Цзинер, будь осторожен, не мешай его мирному культивированию. Пока будешь выращивать там журавлей, осторожно напомнил ему Бо Жу Цин. Отшельник Юхун, я понял, Лу Шен все это время беспокоился, что не сможет найти настоящую даосскую элиту. Похоже, у него появился подходящий кандидат. Если подумать, мы еще не придумали даосского титула для Цзинера, неожиданно сказал Лун Хэ Чжи. Я Лун Хэ, а ты, Жу Цин. Что же касаемо Цзинера, поскольку он сын лунного принца и хорошо ладит с журавлями, почему бы нам не назвать его даосом Тинлуном, предложил Лун Хэ Чжи. Брат-наставник, откуда взялся этот Тинлун? Как из журавлей лунного принца и наследника получился Тинлун, удивился Бо Жу Цин. Насколько я понимаю, его следует называть даосом Гуйлуном. Лу Шен потерял дар речи. У него не было слов, чтобы охарактеризовать способность этих двоих придумывать имена. Откуда Бо Жу Цин вообще взял имя Гуйлун? Тинлун еще куда ни шло, но Гуйлун, пусть будет Тинлун. Когда мой уважаемый наставник придумывал для меня даосское имя, я мечтал о чем-то подобном. Увы, с невозмутимым видом сказал Лун Хэ Чжи. Гуйлун лучше. Гуй значит жить так долго, как черепаха и журавль. Кроме того, разве выражение «быть драконом среди журавлей» и «быть драконом среди людей» не соответствуют друг другу? Разве это не замечательно? Резко возразил Бо Жу Цин. Похоже, он не собирался уступать. Тинлун. У этого имени более глубокий смысл. Гуйлун звучит более солидно. Тинлун вполне согласуется со статусом наследного принца. Гуйлун звучит более сдержанно и утонченно. И в каком месте оно утонченное? Лу Шен просто потерял дар речи. Они долго спорили, и ни один из них не мог переубедить другого. В конце концов, они выбрали другое имя. Тиньгуй. Этим именем они едва не довели Лу Шена до нервного срыва. Он мог бы обойтись и без даосского титула. Первое, что спрашивали друг у друга люди при встрече, было имя, а не чертов даосский титул. Этот титул не заставит другого человека влюбиться в вас с первого взгляда, съежиться со второго, а с третьего, сорваться с места. В конце концов, не выдержав, Лу Шен, отбросив вежливость, присоединился к процессу выбора. Проспорив полдня, троица, наконец, остановилась на титуле Хэ Чжинь. Даос Хэ Чжинь. По крайней мере, это звучало серьезно. Вздохнув с облегчением, Лу Шен, быстро взяв бамбуковую коробку, в которой лежали предметы, необходимые для выращивания журавлей, покинул даосскую башню в сопровождении обычного даоса. Дважды обойдя горный лес, они, наконец, нашли стаю белых сосновых журавлей, пьющих воду у небольшого озера. На берегу неправильной формы зеркального озера паслись журавли. Вытягивая длинные ноги, они прогуливались по мелководью. Время от времени журавли вонзали в воду под ногами острые клювы. Поймав маленькую рыбку, тут же ее проглатывали. Время от времени к воде, чтобы напиться, подходили и другие животные, однако их тут же агрессивно прогоняла стая журавлей. Вожаком стаи, прогонявшим других животных, был высокий белый журавль, возвышающийся над водой примерно на 3 метра. Даос-проводник остановил Лу Шена в сотне метров от журавлей, указав на стаю, сказал: «Это Бай Сун Цзы, вожак стаи. Если ты сможешь с ним поладить, с остальными журавлями проблем не возникнет». «Ясно», Лу Шен сунул ему в руки несколько серебряных монет. «Спасибо, брат-наставник. Всегда пожалуйста», обрадовался вознаграждению даос. Подобрев, он расщедрился на еще одно наставление. «Этот Бай Сун Цзы очень талантлив. Эксперты из другой секты чуть не превратили его в скакуна. Однако во время дрессировки ему повредили крыло. Его спас наш лидер секты, и с тех пор он остается здесь. Брат-ученик, ты должен быть осторожен, не провоцируй Бай Сун Цзы, берегись, он может тебя покалечить». «Спасибо», снова поблагодарил его Лу Шен. «Если б не этот даос, он не услышал бы этой истории». «Ладно, теперь все зависит от тебя. Мне же пора уходить. У стаи журавлей может быть только один пастух. Если люди останутся рядом слишком надолго, стая встревожится и станет агрессивной. Это место находится недалеко от Даосской башни. Однако Даосскую башню и это место разделяют формации. Таким образом, они изолированы друг от друга. В деревянной хижине неподалеку есть запас еды. Не стесняйся им пользоваться. Я вернусь через 10 дней. Если ты сможешь успешно смешаться со стаей журавлей, они станут твоей заботой. Закончив, Даос, развернувшись, поспешил к Даосской башне. Он исчез среди темного горного леса менее чем за 10 вдохов. Лу Шен задумался. Он посмотрел на сотню белых журавлей, пасущихся у озера. Юнир, низким голосом позвал он, иди и подружись со всеми. Из леса вышел белоснежный журавль с красной короной высотой около 2 метров. Взглянув на Лушина, он быстро присоединился к стае журавлей. Он опустил голову, чтобы напиться из озера, и побрел по мелководью. Лу Шен слегка кивнул. Будет хорошо, если Юнир сможет с ними смешаться. Он сразу понял, что Бай Сун Цзы был таким же, как журавль с красной короной, что подарил ему раньше перо. Они оба были журавлями с высоким интеллектом. Следовательно, если бы он начал переть напролом, разоблачил бы себя и добился противоположного эффекта. В конце концов, техника управления журавлем могла контролировать только физическое тело журавля. Ему понадобится время, чтобы покорить их сердца. Лу Шен провел целый день, наблюдая за журавлями. Повышая технику великого просветленного ясного журавля, он строил планы на будущее. День спустя, Юнир, что ростом был теперь выше человека, радостно закричал, выловив из воды рыбу, подняв голову, проглотил, затем отчетливо присвистнул. Бай Сун Цзы посмотрел на него сверху вниз, не выказав никакой другой реакции. 2 дня спустя, Юнир, который в высоту теперь достигал роста 2 взрослых мужчин, радостно закричал, выловив из воды рыбу, подняв голову, проглотил, затем отчетливо присвистнул. Бай Сун Цзы, опустив голову, пил из озера воду, не обращая на него внимания. 3 дня спустя, Юнир, который теперь был выше 3 мужчин, радостно закричал, выловив из воды рыбу, подняв голову, проглотил, после отчетливо присвистнул. Бай Сун Цзы потерял дар речи, посмотрел на пасущегося неподалеку огромного журавля. Он чувствовал, что что-то не так. 4 дня спустя, Юнир быстрыми ударами ног сбил с ног нескольких журавлей, выловив из воды рыбу, подняв голову, проглотил, после отчетливо присвистнул. Бай Сун Цзы шокированно смотрел на гигантского белого журавля, возвышавшегося над землей на 10 метров. Само собой, он не знал, как на него реагировать. В этот момент к ним подошел Лу Шен. «Видишь, способности Юнира на самом деле уступают твоим. Однако, как сын лунного принца, я нашел для него несколько легендарных сокровищ. Я скормил ему таинственную пилюлю, которая позволяет белым журавлям возродиться. Результат ты можешь видеть сам». Глава 673. Неторопливая прогулка. Часть 1. Простодушный разум Бай Сун Цзы пребывал в смятении. Он встречал много журавлей с красной короной. Существовали различные породы и племена, но впервые он видел журавля с такой скоростью роста, как у Юнира. Само собой, он услышал слова Лушина, но не поверил им. Если поначалу изменения в росте Юнира были в пределах нормы, когда он вырос до 10 метров, размерами начал напоминать холм. Таким образом, сейчас он ростом приближался к генералу демонов. Племя демонов делилось на 4 уровня. Обычные младшие демоны, элитные демоны, демоны-генералы и демоны-короли. Каждая категория имела свои подвиды. Например, младшие демоны делились на 4 подуровня. Приобретенные, врожденные, полные и трансформированные. Обычным младшим демонам требовалось, самые малые, 300-500 лет, чтобы переродиться. Они могли начать культивировать формулы мастерства только после достижения ранга демонической элиты и получения интеллекта. Продолжительность этого этапа зависела от племени демона и его родословной. Чем мощнее была родословная, тем дольше длился этап. Что касаемо племени белого журавля, хотя его родословная была не слишком сильной, слишком слабой она тоже не была. Этап до момента получения интеллекта у этого племени длился около 200 лет. Затем шел уровень демона-генерала. Бай Сун Цзы был элитным демоном. В его возрасте, чуть более 100 лет, это считалось прекрасным достижением. Но что это за существо перед ним? Бай Сун Цзы было достаточно одного взгляда, чтобы понять, Юнир был не старше 10 лет. Однако размерами он был равен элитному демону, культивационная база которого насчитывала несколько сотен лет. Возможно, в этом параметре он даже был близок к уровню демона-генерала. «Ты говоришь правду», — отведя взгляд от Юнера, он посмотрел на Лушина Бай Суньцзы. «Если то, что сказал этот человек, правда, то, возможно, у него был шанс, правда прямо перед твоими глазами. Тебе решать, верить ей или нет», — с улыбкой сказал Лушен. «Здесь паслось 100 журавлей с красной короной. Правильно их используя, можно стать обладателем огромного богатства. Степень мастерства его техники великого просветленного ясного журавля была чрезвычайно высокой. Он был одним из лучших экспертов секты ясного журавля. Вдобавок ко всему, он получал улучшение и питание от стимулирующих дух нитей. Для него не было проблемой массовое производство демонических журавлей. Я верю, что ты способен вырастить одного журавля до таких размеров. Однако, с учетом присутствующих здесь разных групп, как ты собираешься улучшить нас всех?» Бай Суньцзы сразу понял, что этот человек пришел сюда, чтобы его подчинить, поэтому незамедлительно перешел к делу. Лушен был ошеломлен. Он не ожидал, что Бай Суньцзы обладает таким высоким интеллектом. «У меня есть свои способы, об этом можешь не беспокоиться. Ты согласен заняться со мной культивированием сдвоенного духа?» Мантра сдвоенного духа Чжэн Юаня была основной мантрой секты Ясного Журавля. Как только разум культиватора и журавля соединятся, культивация, выполняемая одной стороной, заставит чистую ци, циркулирующую в теле другой стороны, двигаться синхронно. Это было равносильно тому, чтобы тратить вдвое больше времени на культивацию. Благодаря этой технике секта Ясного Журавля и просуществовала так долго, хотя их главная сутра была слишком слаба. Некоторое время Бай Суньцзы обдумывал предложение. «Если ты сможешь усилить выбранного мной белого журавля до уровня Юнера, я возглавлю стаю, и мы все тебе подчинимся». «Без проблем», — Лушен улыбнулся. Через 10 минут Бай Суньцзы выбрал для Лушена обычного среднего белого журавля. «Сколько времени тебе нужно?» 4 дня», — просто ответил Лушен. Взяв маленького белого журавля, он вместе с ним и Юнером покинул озеро. Найдя неподалеку заброшенную пещеру, которую раньше, чтобы пережить зиму, использовал медведь, он занялся делом. Обычная пещера, уходя вглубь, переходила в карстовую. Выпустив в пещере маленького белого журавля, он быстро создал простую галлюциногенную формацию. Животные внутри пещеры больше не смогут здесь ориентироваться. Чтобы войти или выйти, им понадобится его разрешение. После всех приготовлений Лушен приступил к модификации маленького белого журавля. Процесс с модификацией был довольно простым. Основной вклад в трансформацию Юнера внесли стимулирующие дух нити. Отделив небольшое количество стимулирующих дух нитей, Лушен объединил их с мантрой сдвоенного духа Чжэн Юань. Еще одну часть нити включил в чистую ци техники великого просветленного ясного журавля, позволив ей течь внутри себя и журавля. Это правда, что он не мог использовать стимулирующие дух нити вне своего тела, однако он мог использовать их при обмене чистой цией для внутреннего оздоровления. Благодаря сочетанию стимулирующих дух нитей и техники великого просветленного ясного журавля, маленький белый журавль стал похож на воздушный шар. Всего за 2 дня он вырос более чем на 2 метра. Сначала животное скептически относилось к Лушену, но со временем убедилось в его способностях. Разум животных был таким простым. Если ты был силен, они тебе подчинялись. Если ты был слаб, они тебя подавляли. После демонстрации трансформации маленького белого журавля и получения признания Бай Суньцзы, Лушен получил косвенный контроль над стаей журавлями. Напуганные Юнером и сдерживаемые уговорами Бай Суньцзы, журавли приняли новые правила, навязанные им Лушеном. На то, чтобы овладеть языком журавлей и научиться с ними общаться без помощи Бай Суньцзы, Лушен потратил целый день. Овладев языком, он сразу же начал воплощать в жизнь свой план. За пределами лунного дворца Юань Цзикун сидел в боковом крыле таверны Цзинхань, напротив двух свирепых на вид, но очаровательных девушек. Он горько улыбнулся. «Я, правда, не знаю, куда делся брат Цзин. До этого он говорил о культивировании, а после ушел в горы. Никто не может его найти, никто даже не знает, где он». Обе девушки были по-своему привлекательны. Одна из них являлась обладательницей довольно пышных форм и тонкой талии. Она была одета в черное с красным шелковое платье. Ноги были обтянуты тонкими белоснежными чулками. Темно-рыжие волосы доходили до талии, а с мочек ушей свисали серьги в форме полумесяца. Она выглядела изысканно и вместе с тем, соблазнительно. Другая девушка выглядела не намного скромнее. Она была одета в белую рубашку и слишком облегающие черные брюки, из-за которых ее ягодицы и ноги казались упругими и стройными. В руках она держала белый круглый веер, которым прикрывала красные губы. Ее шелковистые черные волосы рассыпались по плечам. Большие круглые глаза спокойно смотрели на Юань Цзикуна. Эти двое были младшими сестрами Юань Цзикуна. Сладострастную звали Юань Люлю, а длинноногую – Юань. За столь необычные имена они должны были благодарить свою мать. Они были сводными сестрами Юань Цзикуна, от разных матерей. Последний был старшим сыном, рожденным от первой жены. Сестры родились от третьей жены генерала Юаня. Наложница была неописуемо красива, но ее происхождение было слишком низким. Она родилась в семье мясников. К счастью, она была помолвлена с генералом Юанем еще до того, как он начал свою карьеру. Отец Юань Цзикуна был человеком, ценящим любовь. Он не отверг ни одну из своих жен. Он привел их всех в особняк лунного принца, куда был назначен гарнизонным генералом. «Люлю, Юань, я честно понятия не имею, куда подевался брат Цзин. Если вы хотите его найти, вам лучше обратиться к молодому господину семьи Нин. Уверен, он что-то знает. Слышал, секта, к которой присоединился наследник, связана с даосом, проживающим в семье Нин». Юань Цзикун надеялся, что теперь девушки от него отстанут. Это правда. Юань Люлю поднялась. Ее пышные груди от резкого движения качнулись из стороны в сторону. Юань Цзикун быстро отвел взгляд. «Я не настолько смел, чтобы вам лгать», – беспомощно сказал Юань Цзикун. Его младшие сестры вели себя хорошо перед Хуан Цзином, но на самом деле были маленькими несносными дьяволицами. Юань Люлю, усмехнувшись и скрестив на груди руки, сказала: «Если ты мне солгал, я пожалуюсь папе. Скажу, что ты хотел изнасиловать свою сестру». Ее длинные ноги были обтянуты белоснежными чулками. Она поставила ногу на край стола, благодаря чему стало видно все, что скрывал подол ее черно-красного платья. Юань Цзикун не мог позволить своему взгляду блуждать. «Моя дорогая сестра, я действительно не знаю, куда он делся», — воскликнул Юань Цзикун. Его сестры с самого детства преследовали Хуан Цзина. В этом они были очень похожи на свою мать. Она была милой, беспомощной на вид, чистой и тихой перед старейшинами. Однако остальные знали ее как порочную, безжалостную и жестокую женщиной. «На этот раз я поверю тебе на слово», — хмыкнула Юань Люлю. «Но если мы не сможем найти никаких улик в семье Нин, вернемся к тебе, так и знай». Отодвинув стул, она направилась к выходу. «Брат, это не значит, что мы тебе не доверяем. Просто брат Цзин уже давно не показывался. Мы беспокоимся, что его похитила какая-то лисица», — мягким голосом сказала Юань, после чего поспешила за сестрой. «Юань, дело не в том, что я не хочу вам помочь, я действительно не знаю, куда он уехал». Юань Цзикуну хотелось плакать. Честно говоря, из своих сестер он больше всего боялся этой, с виду тихой и чистой. Эти девушки твердо решили выйти замуж за Хуан Цзина. Они обе хотели стать принцессами. Однако их статус был недостаточен, чтобы в будущем стать лунными принцессами. Юань Цзикуна это всегда беспокоило. Несколько раз Хуан Цзин приходил к нему в гости и оставался на ночь. Когда приходило время ложиться спать, принц вдруг обнаруживал двух сестер голыми в своей спальне. Это было очень неловко. Хотя Хуан Цзин был не из тех, кто отказывался от удовольствий, сестры не были обычными девушками. Это были радостью генерала Юаня. И если б он коснулся их хотя бы пальцем, ему пришлось бы на них жениться, несмотря ни на что. Произошедшее настолько напугало Хуан Цзина, что после этого он больше не решался входить в их дом. Поэтому эти двое могли общаться с ним только снаружи. Однако почему брат Цзин решил вдруг заняться культивацией? Все даосские мастера очень таинственные и непредсказуемые. Что, если он никогда не вернется? Угольно-черные брови Юань обеспокоенно сдвинулись. Она начала волноваться. «Тебе не стоит об этом беспокоиться. Не думаю, что этот сопляк сможет вынести жизнь в горах. Уверен, вскоре он сам вернется в особняк», — попытался утешить ее Юань Цзикун. «Будем надеяться, что так оно и будет». Юань тоже направилась к двери. «О, Юань!» — внезапно окликнул ее Юань Цзикун. «Я помню, как отец звал тебя на днях. Ему снова понадобилась твоя помощь». Юань некоторое время молчала. «Он просто хотел, чтобы я обучила нескольких женщин-охранниц». Юань Цзикун открыл было рот, чтобы что-то сказать, но промолчал. Он боялся своих сестер, и не только из-за их взрывного нрава. Его сестры были настоящими армейскими генералами. Старшая, Юань Люлю, предпочитала в бою использовать пару копий. Она была грозным генералом, чья боевая доблесть внушала страх как пешим, так и конным воинам. Кроме того, она родилась с огромной силой. Она казалась слабой и нежной, но когда сражалась, даже отец не мог с ней сравниться. Младшая, Юань, использовала эмийские иглы. Она порхала по полю боя с поразительной ловкостью, а до этого тайно убивала различных чиновников и генералов, выступавших против ее отца. Посторонние могли этого не знать, но 3 года назад Юань, используя личные средства, начала вербовать таланты для создания собственной тайной организации убийц. Она лично отбирала людей в свою организацию. Обученные убийцы участвовали в великих битвах под руководством лунного принца и играли ключевую роль во время сражений. Тебе не стоит беспокоиться о других делах. Все, что от тебя требуется, помочь нам вернуть брата Цзина. Юань, толкнув дверь, медленным шагом покинула комнату. Вскоре она растворилась в толпе. Глава 674. Неторопливая прогулка, часть 2, достаточно. Не понимаю, чем их так привлекает этот паршивец. Они продолжают мечтать о том, чтобы стать принцессами. Что хорошего в том, чтобы в такое время быть принцессой? Юань Цзикун посмотрел в направлении, куда ушли сестры, и горько усмехнулся. Подняв кубок, он уже собирался допить вино, когда на его поверхности вдруг отразилась странная тень. Выражение его лица резко изменилось. Он отставил кубок. «Ты что здесь делаешь? Я же сказал тебе не спешить». Не успел он напомниться, как в боковой комнате появился мужчина средних лет в красном халате. Мужчина осторожно закрыл дверь, после чего уселся напротив Юань Цзикуна. «Руководство больше не может ждать. Юань Цзикун, даже если ты не беспокоишься о других людях, должен хотя бы подумать о своем отце. Лунный принц скоро падет. Когда придет время, твой отец, как его сторонник, тоже будет уничтожен. Пора начать искупать преступления твоего отца достойными деяниями». Мужчина в красном улыбнулся. «Я дал ему то лекарство, но оно пока не подействовало. Что еще я могу сделать? Должно быть, есть кто-то, втайне поспособствовавший Хуан Цзину в побеге. Думаю, именно этот кто-то посоветовал ему заняться культивированием вдали от этого места», — приглушенным голосом проговорил Юань Цзикун. Он не боялся открыть человеку в красном этот секрет. В любом случае, пока этот человек находился рядом, помещение оставалось звуконепроницаемым. Посторонние ничего не услышат. Не то, чтобы мы в тебе сомневались, просто результаты не оправдали наших ожиданий. Если одного раза недостаточно, придется повторить. Если не подействует с 2 раз, понадобится 3-й. То, что Хуан Цзин простой смертный, факт, подтвержденный мною после длительных наблюдений, — мягко сказал человек в красном. Молча подняв бокал, Юань Цзикун торопливо его осушил. Заговорил только через некоторое время. «Скажи мне, что я должен сделать на этот раз?» Мужчина в красном улыбнулся. Он был уверен, что теперь миссия точно увенчается успехом. Раз его не убил яд, они пошлют демона-генерала. Он был простым смертным. Даже со статусом принца, перед лицом демонического племени, все, что он мог сделать, это заплакать и начать их умолять. Он был против них бессилен. Внутри пещеры Лу Шен положил умиротворенного маленького белого журавля на плоскую каменную плиту. Мантра сдвоенного духа Чжэн Юань направила чистую ци в тело молодой птицы. По мере того, как по его телу разливалась чистая ци, журавль становился все сильнее. Эта мантра невероятна. Жаль, что она не основная. Какой бы удивительной она ни была, это всего лишь малая сутра. Лу Шен взмахнул рукой, и в центре тела маленького белого журавля медленно засиял алый огонек. Это духовное начало, или по-другому, изначальное ядро. Как только погаснет духовное начало, погаснет и огонь жизни. Недавно Лу Шен смог извлечь несколько интересных вещей из этих 2 формул мастерства. Открытие духовного начала было одним из них. Духовное начало походило на потенциал, заключенный в теле живого организма. Чем мощнее был этот потенциал, тем выше были высоты, которых существо могло достичь. Лу Шен осторожно направлял новую энергию, медленно наполняя тело маленького белого журавля чистой ци. Поначалу он вливал в него крохи, чтобы журавль привык к природе чистой ци, и его тело успело подготовиться к большему. Спустя сутки он решил, что этого времени было достаточно, поэтому начал наполнять его тело чистой ци точно так же, как он делал это с Юнером. Ша-ша, струйка белой ци медленно вылетела изо рта Лушина, образовав нить, похожую на живое существо. Она пронзила центр туловища маленького белого журавля, место, где находился источник духа. Мгновенно вспыхнул красный свет. Духовное начало забилось, подобно сердцу. Вливаемая белая ци жадно им поглощалась и ассимилировалась. В мгновение ока не осталось и крупицы. Время тянулось медленно. Сияние духовного источника становилось все ярче. Пух, внезапно красный свет, замерев, перестал двигаться. Белая ци, медленно разойдясь в стороны, втянулась обратно в рот Лушина. Какой-то странный объект, вылетев из последнего клочка белой ци, быстро слился с красным светом. Это все, остановившись, Лушен отступил назад. Затем распространил мантру сдвоенного духа Чжэн Юань. Медленно и бесшумно перья лежащего на камне маленького белого журавля начали расти. Они становились все длиннее. Клюв стал острее, а ноги сильнее и толще. Интересно, какие изменения произойдут, если я сразу введу чистую ци, объединенную со стимулирующими дух нитями, в духовное начало. В случае с Юнером я сначала вливал в него чистую ци, а затем стимулирующие дух нити, обернутые чистой ци. Теперь же я смешиваю стимулирующие дух ними с чистой ци и вливаю их в духовный источник. Лушен с нетерпением ждал результата. Он взволнованно наблюдал за маленьким белым журавлем. При помощи мантры сдвоенного духа Чжэн Юань он мог управлять тремя журавлями. Это было наибольшее количество журавлей, которых он мог контролировать. Эта техника относилась к белым журавлям, как к сокровищам, которых нужно было холить и лелеять, чтобы они становились сильнее. Это было похоже на профессию призывателя, о которой Лушен как-то слышал. Как и ожидалось, трансформация маленького белого журавля начала демонстрировать некоторые проблемы. Рост его перьев замедлился. Вместо этого из-под его кожи начали выпирать мышцы. Мускулы на крыльях, вздувшись, покрылись толстыми кровеносными сосудами. Первоначально стройные ноги стремительно толстели, а длинная, похожая на бутылочное горлышко шея покрылась мускулистыми выступами, напоминающими чешую дракона. Раньше она была толщиной с кулак, а теперь стала толщиной с человеческую голову. Рарр! Внезапно маленький белый журавль, открыв глаза и подняв голову, издал львиный рык. Перья на его теле, вспыхнув, мгновенно сгорели. Только белый клок остался на макушке. Белые волосы встали дыбом, а мышцы под ними напряглись. В тусклом свете пещеры темно-красные стальные мускулы выглядели свирепыми и сильными. Отец, маленький белый журавль, выпрямившись, как человек спустился с каменной плиты. Я проснулся. Лушен глубоко вздохнул. Такого он не ожидал. Птица, быстро пройдя путь от обычного животного до стадии, на которой появлялся разум, превратилась в демона. Благодаря высокой степени мастерства Лушина, насчитывающей 1000 лет, журавль перескочил через несколько сотен лет культивирования, достигнув ранга демонической элиты. Это было результатом вливания в него чистой ци техники великого просветленного ясного журавля, объединенной со стимулирующими дух нитями. Лушен отеческим взглядом посмотрел на маленького белого журавля. «С этого дня тебя будут звать Женер. Твоя сегодняшняя задача – присматривать за Юнером. Он еще не получил разум, поэтому его нельзя оставлять одного». «Хорошо, отец, я буду осторожен», – торжественно кивнул Чжэньер. Выпрямившись, он взмахнул рукой. Порыв серого демонического ветра подхватил разбросанные по земле белые перья. Перья, прилипнув к его телу, стали похожи на белую перьевую ткань. «Тогда я пойду, отец, иди». Лушен мог понять нынешнее состояние Чжэньера. С рождения он пребывал в тумане, а теперь внезапно обрел разум. Это было равносильно тому, как если бы он родился заново. Поэтому для маленького белого журавля было вполне естественно называть его отцом. В тот момент, когда его разум пробудился, предыдущие воспоминания и опыт молодой птицы мгновенно добавилось к его нынешнему запасу знаний. Журавль смог быстро понять многие вещи, включая язык, культуру и многое другое. Судя по руководству мантры сдвоенного духа Чжэн Юань, способности Юнера должны быть лучше, чем у Чжэньера. Чжэньер должен принадлежать к рангу демонической элиты, а Юнер – к рангу демонов-генералов. Однако на деле все совсем не так. Похоже, структура естественного происхождения существа оказывает влияние на высоты, которых оно может достичь. Лушен погрузился в свои мысли. Он был не против отдать чистую ци, так как у него не было в ней недостатка. Он мог легко культивировать огромное количество чистой ци с помощью сущности Ян. Даже если этого было недостаточно, все, что ему нужно было сделать, увеличить степень своего мастерства при помощи ментальной энергии. Более того, его нынешняя скорость восстановления чистой ци намного превосходила рекорды техники просвещенного ясного журавля. Эта усовершенствованная техника была намного лучше оригинала. Ему понадобится всего несколько дней, чтобы полностью восполнить израсходованную чистую ци, поглощая духовную ци внешнего мира. В настоящее время Лу Шен размышлял о верхнем пределе жизни журавлей. Чем больше чистой ци они смогут усвоить, тем сильнее станут. До сих пор журавлем с самым большим потенциалом, которого знал Лу Шен, был Бай Сун Цзы. Если он сумеет подчинить Бай Сун Цзы, дальше все пойдет гладко. Следует отметить, что мантра сдвоенного духа Чжэн Юань была обменной техникой. Чем большим количеством журавлей управлял культиватор, тем мощнее он становился, получая силу по обратной связи. Каждый журавль отдавал культиватору некоторые качества своего тела. Секта Ясного Журавля, полагаясь на этот аспект, получала определенный уровень боевой силы. Вот как им удалось выжить в горных лесах. Лу Шен все еще обдумывал свои мысли, когда услышал снаружи пещеры резкий крик журавля. Это был не один журавль, а целая стая. Крики Юнера и Чжэнера слились с этой какофонией звуков. Он спешно вышел из пещеры, увидел шестиметрового Чжэнера, стоящего снаружи с торжественным выражением лица. Одеяние из перьев на его теле развивалось на ветру. Перед ним стоял Юнер со слегка покрасневшими глазами. Их окружали белые журавли, включая Бай Сун Цзы. Все они смотрели на стоящего перед ними с гордым видом Чжэнера. Юнер, кажется, чувствовал угрозу. Вот почему он кричал: «Ну что, Бай Сун Цзы, теперь ты доволен?» Посмотрел на стоящего среди стаи журавлей Бай Сун Цзы Лу Шен. Демон очень долго рассматривал Чжэнера. Поначалу он не собирался испытывать эту модификацию на себе, однако теперь, что это за волшебное лекарство? Это невероятно, это только начало. Лу Шен улыбнулся. Если он сможет модифицировать хотя бы 50 журавлей, первый шаг его плана будет выполнен. Как только журавли под его началом изменятся, они начнут давать ему чрезвычайно огромную силу по обратной связи. В то же время они будут обладать достаточной мудростью, чтобы быть ему благодарными за подарок. На создание элитного демонического журавля ушло довольно много времени. Похоже, мне придется усовершенствовать технику великого просветленного ясного журавля. Или, может, мне нужно добыть более совершенную версию мантры белого пера. Пришло время выложить карты перед сектой ясного журавля. Глава 675. Пещера короля журавлей. Часть 1. Было потрачено целых 3 дня. На этот раз Лу Шен модифицировал Бай Сун Цзы, объединив чистую ци техники великого просветленного ясного журавля со стимулирующими дух нитями. Он сделал тонкую настройку, используя свой мощный дух. Модификация Бай Сун Цзы была успешно завершена. На протяжении процесса он трижды активировал стимулирующие дух нити. Каждый раз он использовал больше 3 нитей. Ци и кровь превратили Бай Сун Цзы в красный шар, состоящий из крови и плоти. Он раздулся, а после сжался в глубине пещеры. Через время Лу Шен выбрал из стаи еще одного сильного белого журавля и превратил его в журавля-демона элитного ранга. Таким образом, у него в подчинении теперь находилось 3 элитных демона. Юнер к этому времени почти достиг уровня демона-генерала. Благодаря демоническим элитам это племя, несмотря на свою малочисленность, теперь считалось довольно могущественным. И если они не столкнутся с изгоняющими демонов даосами, которым нечем было заняться, эти демонические элиты смогут мирно дожить до 1000 лет. Именно так появлялись тысячелетние демоны. Лу Шен подозревал, что мастер секты Ясного Журавля Лун Хаджи и его младшие ученики имели базы культивирования, ненамного превосходящие элиту демонов. Вполне возможно, что они были на уровне демонов-генералов. Имея в качестве доказательства 3 демонов-журавлей, он был уверен, они сможет убедить их в его способностях. В мгновение ока пролетело 10 дней. Настало время, о котором ему говорил Даос. За оставшиеся несколько дней Лу Шен создал еще одного элитного демона. В общей сложности, у него теперь было 4 демона-журавля. В этой бесплодной стране они были силой, с которой нужно было считаться. Когда пришел Даос, Лу Шен как раз проверял состояние 2 журавлей. Он лечил их внутренние травмы и другие болезни. Время вышло. «Похоже, я мог тебя и не проверять, брат-ученик», — удивленно воскликнул Даос. увидев стаю беззаботно гуляющих вокруг Лушина журавлей. Лушин улыбнулся. «Поскольку никаких проблем нет, я немедленно встречусь с уважаемым наставником и другими старшими. Не стесняйся, брат-ученик, я прямо сейчас сниму блокаду формации», — с поклоном сказал Даос. «Хорошо, спасибо», — кивнул Лушин, глядя вслед уходящему Даосу. Когда Даос исчез из вида, он, обернувшись, посмотрел на четырех вышедших из тени демонических журавлей. «Чжэньэр, Юньэр, Юньэр и Жуньэр, теперь ваш выход. Не волнуйся, отец, мы тебя не подведем». Четыре журавля демона ростом были чуть выше 2 метров. Все они уменьшились в размерах при помощи своей демонической силы. Они ничем не отличались от обычных журавлей. Однако в любой момент они могли вернуться к своим первоначальным размерам, высвободив демоническую силу. «Юньэр, ты останешься здесь, присмотришь за стаей, остальные пойдут со мной». Ненадолго задумавшись, Лушен решил оставить одного из журавлей охранять стаю, после чего с остальными тремя поспешил к Даосской башне. Перед Даосской башней секты Ясного Журавля, на деревянной скамейке сидел на страже то и дело зевающий даосский мальчик. Солнце уже садилось, но его лучи все еще были теплыми. Когда солнечные лучи падали на его тело, он не мог не чувствовать сонливости. Как раз в тот момент, когда даосский мальчик уже собирался заснуть, к нему приблизились четкие шаги. Подросток поднял голову, его глаза резко расширились, рот широко раскрылся, а лицо словно застыло. В сиянии заходящего солнца шагал высокий мускулистый мужчина, за которым величественно следовали трое журавлей. Они направлялись к даосской башне. Это, хотя мальчик Даос никогда не видел их раньше, до него доходили слухи. Эти монстры с головами животных и человеческими телами, несомненно, были легендарными трансформированными элитными демонами. «Мо-мо-мо», заикаясь, пробормотал мальчик Даос, вскочив на ноги. Бах! Прежде чем он успел среагировать, другой мальчик Даос, испугавшись, убежал. «Мастер секты! Мастер секты!» — закричал убежавший мальчик Даос, ворвавшись внутрь. Лунхач же был занят каллиграфией, когда услышал донесшиеся снаружи крики. Его рука дрогнула. Огромная капля чернил шлепнулась на белую бумагу. Лунхиджи, вскочив, сердито закричал: «Вы чего разорались?» Мальчик Даос, торопливо постучав, вошел внутрь. «Мастер секты», — вернулся брат-наставник Хачжинь, недавно присоединившийся к секте. «Он, что он? Говори уже!» — раздраженно воскликнул Лунхиджи, опустив руку с кистью. Мальчик Даос запинался, не в силах говорить связно. «Он привел. Лунхаджи потерял дар речи. Этот парень провел там всего 10 дней. Кто бы мог подумать, что он добьется такого прогресса?» Одернув подол даосского одеяния, он покинул кабинет. Добравшись до входа во двор, выглянул наружу. Краска мгновенно отлила от его лица. Остановившись, он, развернувшись, быстро пошел назад. Закрыв дверь, переоделся в даосскую мантию, после чего прозвучал сигнал тревоги. Дон. В одно мгновение вся даосская башня была поднята по тревоге. Даосы, старшие и младшие, молодые и старые, размахивая копьями, саблями и жезлами, устремились к главному входу, ведя себя так, словно на них напал великий враг. Мастер секты Лунхач же держал в руках бронзовую ручку хвощевого венчика. На нем была надета пурпурно-золотая даосская мантия с 8 триграммами. С властным видом он вышел из кабинета. Третий старший мастер, Чжэн Цинцзянь, с суровым выражением лица размахивал 2 мечами. Они бросились к главным воротам. «Кто идет?» – требовательно спросил Лунхачжи. Однако и без ответа все уже увидели 3 сильных журавлей-демонов, сопровождающих Даоса Хачжиня. Издалека Лунхачжи не мог их разглядеть, но сейчас, когда они подошли ближе, он ясно увидел 3 трансформированных белых журавлей-демонов. 3. Сердце Лунхачжи ёкнуло. С точки зрения базы культивирования, он был в состоянии справиться с 2 трансформированными журавлями-демонами. Однако предсказать исход реальной битвы было сложно. Особенно это касалось племени демонов. Хотя у них было много недостатков, как только они трансформировались, многие из этих недостатков исчезали, в то время как их сильные стороны значительно усиливались. В большинстве случаев трансформированные демоны превращали свой лучший талант в демоническую технику. Демонические техники, рожденные в таких условиях, обычно были более практичными. Если они действительно сражались, одна только база культивирования не могла служить предсказателем исхода. Лунхач же посмотрел на стоящего с ним рядом брата-ученика Чжэн Цинцзяня. Единственной его надеждой было то, что его брат-ученик сможет справиться с одним из демонов, иначе, он точно знал, что в этом районе было всего несколько мелких демонов. Встретить здесь элиту демонов, уже одно это можно было считать достижением, однако прямо у них на пороге стояли три огромных элитных демона. Почему он не получил никакого предупреждения? Лу Шен виновато улыбнулся. «Прошу прощения, уважаемый наставник, эти трое не враги, мне нужно кое-что обсудить с вами, мы можем поговорить наедине». По поведению даосов Лу Шен сразу понял, что они ошиблись в его намерениях, однако он не мог раскрыть свою способность создавать демонов, поэтому не мог им это открыто объяснить. Лун Хэч же смерил Лу Шена пристальным взглядом. После долгой паузы жестом приказал даосам опустить оружие. Лу Шен велел трем демонам-журавлям остаться снаружи, сам же со своим наставником направился в кабинет. Журавли-демоны послушно ждали своего хозяина. Они стояли на страже, словно божества-хранители. К этому времени Лу Шена узнали почти все ученики. Он был прямым учеником мастера секты, а еще он был высокородным сыном лунного принца. Даосы удивленно смотрели, как три журавля-демона послушно выполняют распоряжение Лу Шена. В настоящее время они стояли у ворот, даже не пытаясь войти внутрь. Остальные не могли не волноваться. Они вошли в кабинет и закрыли за собой дверь. Лун Хэч же посмотрел на Лу Шена. «Ты в порядке? Чего хотят эти трое демонов-журавлей? Ты можешь это объяснить?» Лу Шен улыбнулся. «Отвечая на ваш вопрос, уважаемый наставник, я лично вырастил этих демонов-журавлей. Не говори глупостей. Сейчас не время шутить», — не поверил ему Лун Хэч же. «Уважаемый наставник, я говорю правду. Культивируя технику просветленного ясного журавля, я получил вдохновение, и часть моей ци внезапно трансформировалась. Кто бы мог подумать, что благодаря этому моя техника просветленного ясного журавля эволюционирует. В итоге я смог покорить трех журавлей-демонов». Он начал рассказ с того, как его поразило внезапное вдохновение, и его ци отделилась от техники просветленного ясного журавля. Отделившись, она каким-то образом эволюционировала в более чистую и совершенную чистую ци. Затем он якобы пошел купаться в озеро и по ошибке съел неизвестную лекарственную траву, после чего его чистая ци и вовсе раздулась. Потом он начал культивировать мантру сдвоенного духа Чжэн Юань и достиг сродства с несколькими журавлями, что привело к изменениям в животных, и они, в конце концов, превратились в трансформированных демонов-журавлей. От его рассказа у Лун Хэч же отвисла челюсть и выпучились глаза. В этом мире не было развлечений. Лу Шен соединил воедино всевозможные сюжеты романов и сочинил правдоподобную историю. Детали, которые содержал его рассказ, не были чем-то таким, что кто-то мог придумать за короткое время. Поэтому Лун Хэч же не усомнился в его правдивости. «В мире существует такая удивительная трава». Глаза Лун Хэч же наполнились алчностью. Однако вспомнив, что волшебная трава уже была съедена его учеником, он сразу же успокоился. «Одним словом, трех журавлей-демонов можно считать твоими спутниками, ты их контролируешь?» Дрогнувшим голосом спросил Лун Хэч же. «Это были три журавля-демона. Добавление трех журавлей-демонов к секте ясного журавля было эквивалентно удвоению силы секты. Благодаря этому их передвижения больше не будут сильно ограничены, и они смогут спокойно собирать лекарственные травы. Нет, уважаемый учитель, на самом деле их четверо. Я велел четвертому демону-журавлю присмотреть за стаей», с невозмутимым видом сказал Лу Шен. «Четыре», тяжело выдохнул Лун Хэч же. «Сколько дней прошло?» За несколько коротких дней этот недавно принятый в секту ученик был благословлен невероятной удачей. Одно дело для него было за раз завершить просветленную технику, но он привел с собой четырех демонов-журавлей. Это было просто невероятно. Однако истина лежала перед глазами. У Лун Хэч же не было причин сомневаться. Он велел Лу Шену идти впереди. Осмотрел трех журавлей-демонов, пришедших вместе с Лу Шеном. Личности трех демонов-журавлей были проверены. Все они были белыми журавлями, которых Лун Хэч же уже видел в Даосской башне. К его удивлению, они мгновенно преодолели несколько уровней и превратились в демонов. Когда Чжэн Цинцзянь узнал об этом, он тоже был сильно потрясен. Проверив факты вместе со своим братом-наставником, он позавидовал Лу Шену, но еще больше обрадовался произошедшему. Он был счастлив, что секта получила такой большой толчок в развитии. Лу Шен видел, хотя Лун Хэч же и Чжэн Цинцзянь очень ему завидовали, они вовсе не ревновали. Следует отметить, что многие магические травы не переваривались полностью после съедения. Если бы кто-то жестокий подкрался к нему и превратил его в пилюлю, он смог бы получить большую часть эффектов травы. Однако глаза Лун Хэчжи и Чжэн Цинцзяня были ясны. У них не было злых намерений. Лу Шэн не мог не почувствовать облегчения. Глава 676. Пещера короля журавлей. Часть 2. Лун Хэчжи спешно приказал закрыть доступ к этой информации. Он сказал Лу Шэну, что о его чудесном приключении никто, кроме трех самых высокопоставленных членов секты, не должен знать. Демоны-журавли тоже должны были рассказывать специально придуманную для них легенду. Они были странствующими демонами, которые хотели найти место, где можно отдохнуть после длительного путешествия. Они случайно столкнулись с Лу Шэном, который убедил их присоединиться к секте Ясного Журавля. Лу Шэн совсем соглашался. Он понимал, это делается для того, чтобы избежать ненужного внимания. В конце концов, волшебная трава, позволяющая человеку прорваться за раз через столько уровней и превратить животных в демонов, могла быть только знаменитой божественной травой из легенд. Если слух об этом просочится и достигнет ушей элиты великих демонов с мощными базами культивирования, секта, несомненно, подвергнется нападению. Чтобы отплатить за услугу, Лу Шэн бесплатно передал им технику великого просветленного Ясного Журавля. Он позволил трем самым высокопоставленным членам секты Ясного Журавля культивировать ее вместе с ним. Троица, услышав его предложение, была шокирована. Всякий раз, когда им было что-то непонятно, они консультировались с Лу Шэном и получали подробные ответы. После произошедшего отношение к нему трех даосов начало меняться. Читая над свободной Миппанабы было много талантов, рожденных с врожденным интеллектом, которые потрясли мир. Некоторые из них от рождения были необычными людьми, а некоторые были реинкарнацией бессмертных. Троица относилась к Лу Шэну как к удачливому человеку, родившемуся с удивительными талантами. Полмесяца спустя, после тщательных наблюдений, мастер секты Лун Хэчжи решил передать Лу Шэну основную технику секты, мантру белого пера. В ходе наблюдений он обнаружил, что характер Лу Шэна был чрезвычайно стабильным. Хотя, как и все остальные люди, он испытывал самые разнообразные эмоции, твердость его духа и стойкость даосского сердца были чрезвычайно редки. У него практически не было недостатков. Его поведение сильно отличалось от поведения большинства 20-летних молодых людей. Кроме того, после инцидента с демонами-журавлями и изучения техники великого просветленного Ясного Журавля, Лун Хэчжи с остальными решили, что, раз Лу Шэн смог сохранить свое изначальное сердце, несмотря на столь быстрый рост своей культивационной базы, значит, с культивированием мантры белого пера у него тоже не возникнет проблем. Поэтому, после небольшого испытания Лун Хэчжи решил передать Лу Шэну мантру белого пера. Вернувшийся в это время от друзей второй старший мастер Бо Жу Цин предложил секте Ясного Журавля начать распространять по империи тот факт, что наследник лунного принца, даос Хэчжинь, родился с даосским телом и замечательными природными талантами. Это должно было стать для Лу Шэна хорошей основой, чтобы в будущем он смог показать свою базу культивирования. Когда придет время, он сможет, ничего не опасаясь, показать свою настоящую силу. Также это было сделано, чтобы скрыть любые следы волшебной травы. Лу Шэн все это время тоже не бездельничал. Каждые несколько дней оценивал свое мастерство. Довольно скоро он стал обладателем 1500-летней степени мастерства. Получив мантру белого пера, он быстро преобразовал свои навыки и основы культивирования в соответствии с полученной техникой. Чистая ци, культивируемая через мантру белого пера, была более плотной и концентрированной, чем у техники великого просветленного Ясного Журавля. А еще она содержала странную энергию, которую Лу Шэн никак не мог понять. Он потратил 3 дня, чтобы полностью преобразовать свою 1500-летнюю степень мастерства в мантру белого пера. После преобразования его культивационная база составила около 1500 лет. На само преобразование он потратил 500-летнюю базу культивирования. Несмотря на это, он все еще был намного сильнее Лу Хэчжи и его младших. Особые характеристики мантры белого пера были во многом схожи со свойствами техники великого просветленного Ясного Журавля. Разница была только в одном – продолжительность жизни. После того, как Лу Шэн преобразовал свою степень мастерства в базу культивирования, скорость его метаболизма резко упала. Она уменьшилась до 1/10 от исходного числа. Энергия, необходимая ему для повседневной деятельности, теперь обеспечивалась мантрой белого пера. Это сильно возбудило его интерес. Поэтому он решил при первой же возможности заняться тщательным изучением ключевых моментов мантры Белого Пера. Как раз в это время еще одна небольшая секта, секта Водяной Иглы, в прошлом заключившая союз с сектой Ясного Журавля, прислала мастеру Лунхачжи приглашение посетить проводимое раз в два года собрание Духовной Земли. Дав Лушину несколько напутствий и обучив его единственной в секте технике с атакующими свойствами, Лунхачжи ушел, прихватив с собой и одного демона-журавля. Он явно собирался покрасоваться. Собрание Духовной Земли, по сути, было мероприятием, на котором мелкие секты обсуждали между собой распределение земель. Они сравнивали свои достижения, чтобы увидеть, кто стал сильнее, а кто слабее. Более сильные секты владели большим количеством горных лесов и рек. Тем же, кто становился слабее, приходилось отдавать часть своей территории. Лу Шен только недавно вступил в секту. Хотя его база культивирования была глубокой, ему не следовало слишком рано демонстрировать свою силу. Поэтому он и не пошел. Однако вполне можно было показать остальным одного демона-журавля. Демон-журавль даосской секты не считался демоном. Его называли духом журавля. Лунхачжи был далеко не глупым человеком. Он не стал демонстрировать сразу все могущества секты. Одного журавля было вполне достаточно, чтобы показать свою силу. Трансформированный демон мог сыграть ключевую роль в реальном бою. Обычные мелкие секты могли быть тяжело ранены им, не будучи осторожными. Следовательно, достаточно было привести всего одного. Когда Лунхачжи уходил, на его лице сияла торжествующая улыбка. После его ухода двое других мастеров занялись своими делами. Один – культивированием своего словесного искусства, другой – посещением своих друзей и путешествиями. Ни один из них не собирался заниматься управленческими вопросами. В прошлом, когда Лунхачжи куда-то отлучался, в секте царил беспорядок. Никто никого не контролировал, и ученики занимались тем, чем хотели. Теперь все было по-другому. Обладая статусом прямого ученика мастера секты и огромной боевой силой демонов-журавлей, Лу Шен взял бразды правления секты Ясного Журавля в свои руки. Первым делом он пересчитал количество учеников секты, всего их было 325. За вычетом странствующих мастеров и мастеров-отшельников, в даосском монастыре проживал 281 ученик. Среди пятнистых горных лесов было разбросано множество небольших даосских храмов, где жили ученики секты Ясного Журавля. Некоторыми из отдаленных горных лесов также управляли ученики секты Ясного Журавля. Хотя секта Ясного Журавля не была искусна в сражениях, она все же была более могущественной, чем обычные мастера боевых искусств. Кроме того, они были искусны в выращивании журавлей. Они не боялись диких зверей. После проведения переписи, Лу Шен, воспользовавшись возможностью, реорганизовал секту Ясного Журавля. Он сформировал команду, которая следила за учениками, не позволяя им бездельничать. Каждый ученик должен был выполнять свои обязанности. В это время в секте было 12 журавлиных стай. Лу Шен подчинил их всех при помощи своих демонов-журавлей. Таким образом, стаи признали демонов-журавлей своими вожаками, а его – своим королем. Они выполняли все, что им прикажут. Лу Шен не мог требовать от них большего послушания. Когда вернувшиеся на базу старшие мастера увидели хорошо организованную секту, они буквально потеряли дар речи. Они стали уделять управленческим делам еще меньше внимания, без колебаний нагрузив этим Лу Шена. Сами же старшие вернулись к уединенному культивированию. Скорость восстановления чистой ци мантры Белого Пера была намного выше, чем у техники великого просветленного Ясного Журавля. Лу Шен использовал эту особенность, чтобы включить в нее больше стимулирующих дух нитей. Отбирав сильных и умных журавлей, он начал масштабную демонизацию. Чистая ци, соединенная со стимулирующими дух нитями, использовалась белыми журавлями в качестве демонизирующей энергии. По правде говоря, пока было достаточно энергии, белым журавлям было несложно демонизироваться и трансформироваться. Главной сложностью превращения обычных существ в демонов был слишком долгий период накопления энергии. Животные могли лишь инстинктивно поглощать сущность небес, земли, солнца и луны. Таким образом, накопление энергии шло очень медленно. В качестве претендентов на демонизацию Лу Шен выбрал всего лишь 12 журавлей. Он назвал пещеру, в которой все еще преобразовывался Бай Сун Цзы, пещерой короля журавлей. Выбранные им 12 журавлей главенствовали над несколькими сотнями белых журавлей, обитающих поблизости. Среди них были и два истинных журавля с красной короной. После выполнения задуманного, База культивирования Лушина достигла 3000 лет. Он оставил управление сектой на журавля демона Чженера. После, покинув базу секты, на некоторое время вернулся в лунный дворец. В эти смутные времена, когда обстановка в стране могла в любой момент измениться, он должен был поддерживать связь с внешним миром. Несмотря на позднюю осень, на дворе было тепло и сухо. Облаченный в вышитую мантию Лушен спокойным, но быстрым шагом шел по покрытой опавшими листьями горной лесной тропе. Слой желтых листьев под ногами был толстым и мягким, словно тропинку покрывал пушистый ковер. Благодаря 3000-летней базе культивирования, он при помощи чрезвычайно плотной чистой ци мог легко контролировать вокруг себя воздушный поток. Путешествуя одни, он смог вернуться в окрестности дворца лунного принца за полдня. Чистая ци здесь походила на ауру, способную слиться с любым материалом. Соединившись с воздухом, она образовывала плывущие против ветра облака. К слову сказать, скорость потребления чистой ци различалась в зависимости от материала, к которому она была прикреплена. Некоторое время он шел по горному лесу. Вскоре увидел силуэт высокой стены, ограждающий сад, высаженный позади особняка лунного принца. Ускорив шаг, он прошел еще несколько сотен метров. «Кто идет?» Внезапно царящую вокруг тишину нарушил чей-то окрик. Сверкнул металл. В него явно целился лучник. «Это я», — Лушен показал воину деревянный жетон. Этот жетон был уникальным. Он был сделан путем прессования трех видов древесины. Внутри, в центре, выделялся большой круг, напоминающий диаграмму Тайцзи. Увидев знак, стражник сразу же опустил лук. Пройдя следующие несколько десятков шагов, Лушен увидел еще одного стражника. «Приветствую наследного принца. Его высочество вернулся. Услышав о вашем возвращении, он приказал вам немедленно с ним встретиться». Охранник был одноглазым. Лушен это понял потому, что один его глаз прикрывала характерная повязка. От него разило кровью. Было ясно, что он только что вернулся с поля боя и еще не пришел в норму. Понял, Лушен отсутствовал чуть больше месяца. Он не ожидал, что лунный принц вернется так скоро. Миновав сад, он попал во внутренний двор. Проигнорировав приветствие кланяющихся служанок и стражников, направился прямо в кабинет лунного принца. Тук-тук, согнув пальцы, постучал в дверь. «Войди», — раздался из-за двери усталый голос лунного принца. «Закрой за собой дверь». В груди Лушина что-то сжалось. Открыв дверь, он вошел внутрь. Слуг в кабинете не было. Обнаженный по пояс лунный принц сидел перед своим столом. На столе, рядом с плоскогубцами, ножом и щипцами, стоял таз с раскаленными углями. Первое, что бросилось в глаза, была огромная черная сороконожка, распростертая на груди лунного принца. Сороконожка была длиной в две ладони. Ее членистые ноги даже на вид выглядели жесткими. Из ее рта струилась черная ци. Что это? Лицо Лушина потемнело. Его план еще не начал воплощаться в реальность, а отец носителя уже попал в такую беду. «Твой дядя, Хун, мертв. Он защитил меня от смертельного удара. Это то, что осталось от атаки противника», — беспомощно ответил лунный принц. «Кто это сделал?» — тихо спросил Лушен. Лицо лунного принца потемнело. Он пошевелил губами, но ничего не сказал. «Я вернулся, потому что мне нужно было с тобой поговорить». Его голос дрожал, а выражение лица было сложно описать словами. «В чем дело?» — спросил Лушен. «Во-первых, пообещай, что отвезешь свою мать в дом семьи Нин. Сделай это сразу после нашего разговора», — приказал лунный принц. «Во-вторых, в моей спальне есть металлический ящик. Ключ в тайнике за картиной. Ты знаешь, как его открыть. Возьми то, что в ящике, и покинь дворец. Дальше можешь заняться культивированием или чем угодно. Главное, уходи отсюда и больше никогда не возвращайся». «Что случилось?» — нахмурившись, чуть дрогнувшим голосом спросил Лушен. «Ничего не случилось. Не думай об этом слишком много. Тебе лучше уйти и переждать. Я обо всем позабочусь». Говоря это, лунный принц пытался придать себе спокойный вид. Предыдущего Хуан Цзина он легко смог бы одурачить, однако Лушен на это не купился. С одного взгляда он смог понять, что лунный принц блефует. Решив подыграть, Лушен улыбнулся. «Хорошо, я уеду. Помни, не возвращайся сюда», — с невозмутимым видом сказал лунный принц. «Хорошо, можешь идти, не задерживайся. Возьми ящик и уходи». Он чувствовал, что враг уже близко. Время поджимало. «Хорошо». Лушен, поднявшись, вышел из комнаты. Он направился в свои покои. Это было совпадением, что лунный принц попал в беду именно тогда, когда он решил вернуться. Но это был для него отличный повод показать свою силу. «Жунэр», — тихо позвал он. В тени рядом с ним возник силуэт. Он говорил мягким женским голосом. «Отец, ты готова?» — так же тихо спросил Лушен. «Конечно». Лушен улыбнулся. Его грандиозный план все еще находился на стадии разработки. Он не мог так легко потерять статус наследного принца. Лунный принц не должен был умереть. Было ли это из-за чувств носителя или из-за его текущих потребностей, но он не мог дать ему умереть. Он убьет любого, кто захочет убить лунного принца. Как единственному сыну одного из трех главных принцев династии, его статус приносил ему большие удобства. Кроме того, дворец лунного принца был важным стратегическим местом для светского мира. Однако в глазах культиватора это было дырявое сито. Однако он постепенно превратит дворец лунного принца в драконий пруд и логово тигра. С этого дня особняк лунного принца и пещера короля журавлей будут объединены в одно целое.